Глава 5. Сбор состоялся в квартире на 4-м этаже старого дома без лифта, расположенного в районе западных 90-х улиц, близ Амстердам-авеню. Мне неизвестно, как выглядели кухни или спальня, или, быть может, спальни, так как мне довелось лицезреть единственную комнату, в которой мы сидели. Небольшая по размерам, с кушеткой и креслами, она выглядела по-домашнему уютно. Ей был присущ тот уют, который приобретает обстановка, используемая множеством разных людей на протяжении 50 или 60 лет. Ножки моего кресла заметно шатались, но это не создавало серьезных проблем, пока вы помнили об этом и не делали резких движений. Меня больше беспокоил маленький паукообразный столик возле моего локтя, на котором стоял стакан с молоком. Я всегда и в любой обстановке готов пить молоко, и в данный момент охотно предпочел его содовой в воде под звучным названием «Bubble Pudge» — 10 центов за бутылку, которым услаждали себя мои собеседницы. Была среда, 10 часов вечера. В роли хозяек выступали Пегги Чот, рыжеволосая девушка с кожей молочной белизны, и Нора Джеред, обладательница больших карих глаз и ямочек на щеках, проживавшая в апартаментах. Здесь же уже находилась и Кэрол Эннис с изящным тонким профилем и золотистыми волосами, когда я и Элена Акона прибыли на квартиру вместе с Люси Морган, которую захватили по дороге в такси на углу какой-то улицы. Все они по-прежнему были красивы, хотя, конечно, не столь эффектны, как в длинных пурпурных одеждах. Девушки всегда смотрятся лучше в форме или в маскарадных костюмах. Возьмите медсестер или лифтерш, или мисс Нектар на празднике, посвященном сбору урожая дынь. Теперь я называла ее просто Элен. Не то, что я бы уж очень горел желанием перейти к более интимным отношениям, но если вы, как детектив, хотите чего-то добиться, вам нужно быть компанейским парнем, разумеется, оберегая свою репутацию и сохраняя добродетель. В такси, до того, как мы заехали за Люси Морган, Элен сказала мне, что еще раз обо всем подумала, и у нее появились сомнения относительно возможности выяснить, у какой из девушек были реальные или воображаемые основания отравить Пайла, поскольку он, приводя очередную актрису к себе в квартиру, проявлял большую осторожность. Дескать, выпуская кота из мешка, человек фактически признавался в убийстве, и Элен была уверена, что ни ей, ни мне не удастся вырвать у кого-либо из собравшихся подобное признание. Следовательно, убеждала Элен, нам нужно будет, поговорив с девушками, потом вдвоем все обстоятельно обсудить и решить, какая из них наиболее вероятный кандидат на роль отравительницы. После этого она, то есть Элен, заявит Вульфу, что видела, как та вернулась в кухню за второй порцией, и Вульф передаст эти сведения полицейским, и, следовательно, главная цель будет достигнута. Нет, я вовсе не горел желанием называть ее по имени, и с радостью бы держался от нее подальше, чтобы не испытывать необходимости вообще как-то ее называть. Как объяснила своим коллегам Элен, цель вечеринки состояла в том, чтобы в дружеской беседе со мной постараться выяснить, какие меры Нира Вульф и полиция уже приняли и чем они занимаются сейчас, и таким путем узнать, что ожидает их всех в ближайшее время. Элен заверила дорогих подружек в том, что я непременно раскрою карты. Дескать, она уже встречалась со мной и нашла меня очень отзывчивым и симпатичным. Потому-то мои хозяйки и старались с помощью Bubble Pudge создать праздничную, дружественную атмосферу, хотя я и выбрал молоко. При этом я сильно подозревал, что, по крайней мере, одна из собравшихся, Люси Морган, предпочла бы виски, джин, ром или водку. А, быть может, все они охотнее выпили бы чего-нибудь покрепче, однако в результате такого их крамольного поведения у меня, не дай бог, могла возникнуть мысль, что они не просто прилежные и добродетельные жрицы Мельпомены. И выглядели они совсем невесело. Нельзя сказать, чтобы у них был похоронный вид, но и праздничным назвать его было никак невозможно. Не приняли они за чистую монету и слова Элен, характеризовавшие меня отзывчивым, симпатичным парнем, а наоборот отнеслись ко мне крайне скептически, настороженно, исподволь оценивая меня, особенно Кэрол Эннис, которая сидела напротив на кушетке, положив ногу на ногу и с вызовом вскинув голову.